Нуэнен, 1885. Дорогой Тео, хочу тебе только наскоро сказать, что я много работаю над едоками картофеля и написал заново этюд для голов. Руки я сильно изменил. Больше того, я делаю все возможное, чтобы вдохнуть в них жизнь. Я не пошлю едоков картофеля. Для этого я должен был бы прежде всего убедиться в том, что в них есть нечто. Но дело идет вперед. Думаю, в них будет нечто совершенно другое, чем то, что ты и, по крайней мере, так отчетливо когда-либо у меня видел. Я имею в виду прежде всего жизнь. Я ее пишу, выдумывая от себя. Ты знаешь, как много я писал голов. И все-таки я все время бегаю туда, каждый вечер, чтобы присмотреться к ним, чтобы на месте зарисовать детали. При работе же над картиной я даю простор своей голове. Я говорю о памяти или воображении. Они принимают участие в работе, что при этюдах бывает не совсем так. В них я не смею переходить к творческому процессу, так как при их помощи добывается из действительности пища для фантазии, а последняя должна быть верной. Ты ведь знаешь, я писал господину Портье. До сих пор я писал только этюды, но вскоре появятся и картины. Этого я и буду придерживаться. Думается, в скором времени я опять пошлю несколько этюдов с натуры. Вот уже второй раз, как я почерпаю многое из высказываний Делакруа. Первый раз это была теория цвета, а затем я прочел беседу, которую он вел с другими художниками о том, как делается картина, то есть как она создается. Он утверждал, что лучшие картины создаются из головы, наизусть, как выразился он. Об этой же самой беседе я читал еще раз как-то, что когда все эти молодцы шли домой поздно вечером, Делакруа со свойственными ему живостью и страстностью громко закричал им вслед прямо посреди бульвара: «Наизусть! Наизусть!» Вероятно, к немалому удивлению одиноких прохожих. Подобным же образом и Жак, как-то после полуночи, проговорив всю ночь напролет, неоднократно посылал своего ученика кому-то с таким сообщением: «Сим еще имею честь заверить вас, что ваш господин Энгр есть не что иное, как картинщик, и что Домие бесконечно его превосходит».